Алексей Валерьевич Исаев. Наступление маршала Шапошникова. История Великой Отечественной войны, которую мы не знали. Видение. Если бы немецкие генералы знали, что за части шли по Красной площади 7 ноября 41-го, то их ужасу и досаде за непринятые Верховным командованием меры не было бы предела. По брусчатке в парадных колоннах шагали бойцы и командиры 332-й Ивановской стрелковой дивизии имени Фрунзе. Они символизировали вершину айсберга, о которой, подобно Титанику, разбился немецкий блицкриг. Дивизия была одной из многих других дивизий и бригад, формировавшихся, проходивших интенсивное обучение от Москвы до Урала и Сибири осенью 41-го. Менее чем через два месяца после того знаменитого парада по всему фронту от Ладоги до Черного моря началось крупномасштабное советское зимнее наступление, организованное с помощью этих соединений. Шагавшая по Красной площади 332-я стрелковая дивизия полковника Князькова вступила в бой даже не на подступах к Москве. Она совершила 400-километровый марш к Осташкову и приняла участие в самом успешном наступлении зимы 41-42 Торопецко-Холмской операции. В ходе этого наступления 4-я ударная армия Еременко, в состав которой была включена 332-я стрелковая дивизия, через леса по глубокому снегу вышла к Витебску и на долгие полтора года, словно дамоклов меч, нависла над Смоленском. Авторство плана наступления, предпосылки к которому были созданы еще в период, когда судьба столицы висела на волоске, несомненно принадлежит маршалу Советского Союза Шапошникову. Борису Михайловичу Шапошникову довелось возглавлять Генеральный штаб Красной Армии в наиболее тяжелый переломный период войны с 20 июля 41 по 11 мая 42. Маршал Шапошников был осколком Российской империи, поднявшимся на вершины военной иерархии армии, появившегося в результате событий 17-го государства. Полковник Генерального штаба, то есть офицер, закончивший Академию Генерального штаба, он встретил революцию командиром 16-го гренадерского Мингрельского полка. К тому времени за его плечами уже было 16 лет военной службы. Непростой для любого офицера старой армии выбор он сделал в пользу новой власти. Вряд ли, становясь в хаосе декабря 17-го выборным командиром Кавказской гренадерской дивизии, Шапошников предполагал, что ему суждено будет послужить своей стране в роли начальника генерального штаба, принимая важнейшие стратегические решения в самой страшной войне в истории человечества. Продвижение Шапошникова в испытывавший недостаток квалифицированных военных кадров Красной Армии шло довольно быстро. С февраля 21-го он вступил в должность первого помощника начальника штаба РККА Фрунзе. В мае 28-го Шапошников сам становится начальником штаба РККА. К концу 20-х реорганизация РККА стала постепенно приближать армию к общемировым стандартам управления. Именно Шапошников первым обосновал и показал необходимость иметь в вооруженных силах единый рабочий орган военного руководства – Генеральный штаб рабочей крестьянской Красной Армии. В середине 30-х поворот от революции к историческим корням Российской империи был произведен окончательно. В сентябре 35-го Красная Армия была увенчана офицерской иерархией, которая начиналась лейтенантом и заканчивалась маршалом. Была воссоздана каста людей, чья профессия – родину защищать. Одновременно постановлением СМК СССР от 22 сентября 1935 штаб РКК переименовывается в Генеральный штаб. В мае 1937 Шапошников был назначен начальником Генерального штаба и оставался им до августа 1940. В июле 41-го он вновь занял этот пост вместо смещенного из-за конфликта со Сталиным Жукова. Борис Михайлович, несомненно, был более подходящей фигурой на роль начальника генерального штаба, чем обладавший прежде всего опытом непосредственного управления войсками Жуков. Кульминацией работы Шапошникова на этом поприще стало планирование и проведение общего наступления Красной Армии зимой 1941-1942. Важным преимуществом Шапошникова как личности, принимающей стратегические решения, была его глубокая военно-теоретическая подготовка. Еще в 1923-м он издает крупное научное исследование тактики и организации кавалерии «Конница». Год спустя он публикует книгу «На Висле» об операциях 20-го. С 27 по 29 выходит его трехтомный труд «Мозг армии», посвященный работе генерального штаба, экономическим и политическим вопросам ведения войны. Маршал Шапошников был во многом выразителем идей русской военно-теоретической школы, которые стали основой советской стратегии в Великой Отечественной войне. В своем программном труде «Мозг армии» Шапошников часто цитирует стратегию Свечина. Несмотря на трагическую судьбу самого Александра Андреевича Свечина, расстрелянного 29 июня 1938 по обвинению в военно-фашистском заговоре, высказанные им идеи жили уже независимо от автора. Ключевую роль в событиях 1941-1942 сыграли свечинские идеи перманентной мобилизации, предусматривавшие формирование новых дивизий и армий уже после развертывания армии в начальный период войны. Нельзя сказать, что сама по себе идея непрерывного формирования новых соединений была изобретением отечественной военной мысли. Сам Свечин в стратегии указывает на близкий аналог перманентной мобилизации. В 1870-м, в течение первого месяца военных действий, пруссакам удалось запереть и обложить в Меце лучшую французскую армию Базена, а следующую армию – Макмагона – взять в плен под Седаном. Ничтожные остатки французских кадров, моряки, пожарные, части, находившиеся на пути к формированию, были собраны в Париж и там обложены пруссаками. Французские провинции казались совершенно беззащитными, однако Гамбетта, опираясь на экономическую мощь Франции и открытые морские сообщения, сумел развернуть по всей Франции широкую мобилизационную работу. За 4 месяца своей работы Гамбетта формировал в среднем по 6 тысяч пехотинцев и 2 батареи в сутки. Мольтке был положительно озадачен быстротой, с которой вырастали новые неприятельские войска. В декабре 1870-го он писал генералу Штиле: «В операциях, увенчавшихся беспримерными успехами, немецкая армия смогла взять в плен все силы, которые неприятель выставил в начале войны. Тем не менее, в течение только трехмесячного срока Франция нашла возможность создать новую армию, превосходящую по числу погибшую». Ту же задачу, что и французскому командованию, пришлось решать военному и политическому руководству СССР в 1941-м. Седаном Красной Армии стала цепочка котлов по всему фронту в сентябре-октябре 1941-го. К счастью для нас и для всего человечества, в Третьем Рейхе не были должным образом оценены события франко-прусской войны, хотя немецкие военные мыслители 19-го столетия были всерьез обеспокоены этим доселе невиданным явлением. Свечин в стратегии так описывает реакцию немецкой военной мысли на действия правительства Леона Гамбетты. «Средства неприятельской стороны представляются почти неистощимыми и могут поставить под вопрос быстрый и решительный успех нашего оружия, если наше Отечество не ответит равным усилиям». В дальнейшем Мольтке многократно повторял: «Эта борьба нас удивила с военной точки зрения в такой степени, что поставленный ею вопрос придется изучать в течение долгих лет мира». Сам Мольтке-старший, взвесив все приведенные обстоятельства, пришел к мысли, что в борьбе на два фронта нельзя рассчитывать на сокрушение в течение одного года войны ни Франции, ни России, и остановился на плане войны на измор с обороной против Франции и нанесением России удара с ограниченной целью в направлении на Седлец. Но теоретически поставленный Мольтке вопрос освещен не был, так как это освещение является возможным только при условии коренной ломки традиционных положений стратегии. Действительно, Если Гамбита сумел добиться крупных результатов, будучи вынужден импровизировать новые формирования во всех деталях, то при известной подготовке мобилизация новых сил государства могла бы создать еще более внушительную и прочную вооруженную силу. Однако наследники Мольтке-старшего на посту начальника генерального штаба не придали событиям успешной для Германии войны должного значения. Спустя 70 лет технологию правительства Гамбиты повторили с куда большим успехом Сталин и Шапошников. Было бы, конечно, ошибкой считать, что советский генеральный штаб руководствовался тщательно продуманным в предвоенные годы планом. Последний предвоенный мобилизационный план февраля 41-го вообще не предусматривал формирование второлинейных соединений в первый год войны. Начавшееся в июле 41-го формирование новых соединений, в том числе из кадров НКВД, было чистой воды импровизацией. Однако, как и всякий удавшийся экспромт, эта импровизация была проработана теоретически и частично практически в годы гражданской войны. Роднила с действиями Гамбиты советскую перманентную мобилизацию опора на сильную экономику. В 30-е в СССР была построена промышленность, позволившая вооружить второлинейные соединения. Кроме того, в связи с перевооружением армии было накоплено некоторое количество формально устаревшего вооружения, например, русские пушки трехдюймовки. По предвоенному мобилизационному плану имелась 200-процентная укомплектованность дивизионными орудиями 76,2-мм калибра, что позволяло вооружать ими вновь создавшиеся дивизии. Переход на самозарядные винтовки создавал определенный запас обычных винтовок для непредусмотренных предвоенными планами формирований. Таким образом, руководству Красной Армии удалось летом и осенью 41-го добиться того, чего не смог сделать Леон Гамбита в войне 1870-71-х. Остановить врага у стен столицы и не проиграть войну. Достигнув формированиями июля 41-го относительной устойчивости фронта, советское командование одновременно заложило основы для перелома стратегической обстановки в свою пользу. Упомянутая ранее 332-я стрелковая дивизия формировалась с 18 августа 41-го. Такой ход позволили сделать ошибки немецкого командования. 27 ноября 41-го Франц Гальдер записал в своем дневнике: «Наши войска накануне полного истощения материальных и людских сил. Мы стоим перед угрозой суровой зимы. Необходимо до середины января подготовиться к неожиданным переменам погоды. Наибольшие трудности в этом отношении ожидаются к северу от Москвы». Франц Гальдер, занимавший в 41-м ту же должность, что и Мольтке-старший в 1870-71-х, был уже в первые месяцы войны предупрежден о раскручивании в СССР механизма формирования новых дивизий. Еще 11 августа он записал в дневнике: «Общая обстановка все очевиднее и яснее показывает, что колосс Россия, который сознательно готовился к войне, несмотря на все затруднения, свойственные странам с тоталитарным режимом, был нами недооценен. Это утверждение можно распространить на все хозяйственные и организационные стороны, на средства сообщения и в особенности на чисто военные возможности русских. К началу войны мы имели против себя около 200 дивизий противника. Теперь мы насчитываем уже 360 дивизий противника. Эти дивизии, конечно, не так вооружены, не так укомплектованы, как наши, а их командование в тактическом отношении значительно слабее нашего. Но, как бы там ни было, эти дивизии есть. И даже если мы разобьем дюжину таких дивизий, русские сформируют новую дюжину». Однако за этой констатацией фактов не последовало никаких шагов по исправлению положения. Они остались заметками фенолога, оказавшегося во главе генерального штаба. Между тем, времени для контрмер было еще более чем достаточно. Для сравнения, 16 августа 14-го, как только схлынула мобилизационная горячка первых дней, военный министр генерал Фалькенгайн отдал приказ о сформировании 6,5 новых корпусов с 22 по 27 резервные корпуса и 6 баварская резервная дивизия. На это формирование было предоставлено 55 дней. Срок готовности назначался на 10 октября. То есть, до начала решающих боев за Москву немецкое командование могло сделать аналогичные мероприятия Фалькенгайна – ответный ход на Ниве формирования не предусмотренных первоначальными планами второлинейных соединений. В этом случае очередной раунд борьбы прошел бы под знаком вступления в сражение за Москву второлинейных соединений с обеих сторон. Этого не произошло. И у советского командования появилась возможность не только стабилизировать обстановку, но и нанести сильный удар по ослабленному противнику. В распоряжении советского генерального штаба оказались 8 свежих армий. Первая – ударная армия генерал-лейтенанта Кузнецова, 20-я армия генерал-лейтенанта Власова, 10-я армия генерал-лейтенанта Голикова, формировавшаяся преимущественно в Московском военном округе. 26-я армия, вскоре ставшая второй ударной, генерал-лейтенанта Соколова, формировавшаяся в Приволжском военном округе. 39-я армия, генерал-лейтенанта Богданова, формировавшаяся в Архангельском военном округе. 57-я армия, генерал-лейтенанта Рябышева, формировавшаяся в Северокавказском военном округе в районе Сталинграда. 60-я армия, вскоре ставшая третьей ударной, генерал-лейтенанта Пуркаева, формировавшаяся в Приволжском военном округе. 61-я армия генерал-полковника Кузнецова, также формировавшаяся в Приволжском военном округе. Первые две успели принять участие в последних оборонительных боях под Москвой, подпирая разваливающийся фронт 16-й и 30-й армий. В декабре 41-го 1-я ударная, 20-я и 10-я армии приняли участие в контрнаступлении Западного фронта на московском направлении. 26-я и 60-я армия были готовы принять участие в сражении за Москву в случае сокрушения обороны Западного фронта. Однако немцы от перманентной мобилизации отказались. И свежие соединения, в наступавшие на советскую столицу войска группы армий «Центр», так и не прибыли. Поэтому свежесформированные советские армии были использованы в расширении наступления с решительными целями, развернувшегося в январе 42-го. Не использовать несколько неожиданно появившееся преимущество со стороны маршала Шапошникова было бы большой глупостью. Кроме того, общая обстановка, сложившаяся на советско-германском фронте к началу декабря 41-го, благоприятствовала переходу Красной армии в общее наступление. Во-первых, вермахт на какое-то время лишился своего главного козыря – самостоятельных механизированных соединений. Немецкие танковые соединения так или иначе лишились большинства своих танков, значительной части автомашин и тягачей, встав вровень с пехотой. Позднее, весной 42-го, восстановленные танковые дивизии станут ударной силой контрнаступлений, которыми немецкое командование будет ликвидировать вклинение в оборону всех трех групп армий. Во-вторых, стягивание сил на московское направление неизбежно заставляло немецкое командование растягивать войска на флангах советско-германского фронта. До тех пор, пока шло сражение за столицу, безопасность флангов в значительной мере обеспечивалась отвлечением внимания Красной армии на защиту Москвы. Когда эта угроза миновала, советское командование неизбежно стало искать решение на флангах линии соприкосновения противоборствующих сторон, надеясь сокрушить их в условиях вынужденной пассивности противника на московском направлении. В-третьих, нельзя было упускать возможность нанести вермахту серьезное поражение до того, как немецкое верховное командование опомнится и начнет формирование и переброску на фронт второлинейных дивизий. Если сам факт остановки под Москвой был в большей степени ударом по престижу вермахта, то советское контрнаступление поставило германскую армию на грань вполне осязаемого военного поражения. Отказ от второлинейных соединений пришлось компенсировать за счет внутренних резервов. Военный врач Генрих Хаапе, служивший в 6-й пехотной дивизии 9-й армии, свидетельствует: «В течение ночи мы получили пополнение. Людей из строительных рот, из железнодорожных рот, из полковых тылов. Все остатки и огрызки, которые могли быть найдены, были посланы сюда, чтобы попасть в пекло. Эти люди не были подготовлены, ни многие из них совершенно не владели оружием. Специалисты различных вспомогательных служб, саперы, все, кто имел две необмороженные ноги и две руки, чтобы держать оружие, были посланы к нам в Гридино для его удержания любой ценой. Саперы, каменщики, топографы, квалифицированные специалисты в своей области не имели никаких шансов. Им недоставало главного навыка, нужного для выживания, боевой подготовки. В то время как мы, выстрелив в русских в темноту, меняли позицию, вновь прибывшие храбро стояли на месте и стреляли из одной точки. Очередь из русского автомата, и они погибали. Перекличка пополнения показала, что из 130 человек, прибывших к нам 12 часами ранее, 104 были потеряны. 20 из них были ранены, остальные погибли. Доктор Хаппе описывает события под Ржевом в середине января 42-го. Симметричные контрмеры были приняты немецким командованием уже довольно поздно. Новые формирования стали поступать на фронт в конце зимы и весной 42-го. Пожалуй, единственное, что могли противопоставить невнявшие предупреждения Мольтке-старшего немцы советскому наступлению, это новые технические решения, в частности, крупномасштабные операции транспортной авиации. Из зимних боев 41-42 и последующего марша-реванша весной 42-го армии СССР и Германии вышли повзрослевшими и немного постаревшими. Но в первые дни декабря 41-го шагавшие к фронту бойцы свежесформированных соединений и кутавшиеся в разномастную зимнюю одежду немецкие солдаты еще не знали, что их ждет впереди.